Глава вторая. В прошлую империалистическую войну, я где-то об этом читал, в сводках воюющих держав долгое время фигурировал домик паромщика, жалкая строеница где-то на берегу Марны или Сомы, ставшая объектом ожесточенной борьбы. В сводках информбюро наш танк не упоминается. В сообщениях главной квартиры фюрера, по-видимому, тоже нет. Но у нас в полку в течение добрых двух недель он спрягается и склоняется на все лады, фигурирует во всех донесениях в виде черного жирного ромба, красуется на всех схемах и планах, торчит болезненной занозой на стыке первого и второго батальонов, многим, в том числе и мне, не дает спать и черт его знает сколько раз снится, хотя вообще сны на фронте явление редкое. Трудно сказать, скольких человеческих жизней он нам стоил, скольких снарядов и мин всех калибров и сортов было выпущено по нему с нашей стороны. В радиусе 20 метров вокруг него земля буквально вспахана. Как-то ночью немцы выкрашивают его в белый цвет, чтобы черные закопченные баки его не так выделялись на снежном фоне окружающей местности. Раза два мы его поджигаем, и он долго отвратительно коптит небо. Иногда мы подбиваем один из пулеметов, теперь у них там два, но через час там появляется новый. Немцы подтягивают к танку ход сообщения. Мы тоже копаем к нему траншею, но немцы обгоняют нас. Танк в их руках, и копать они могут с двух сторон. А людей нет. В батальонах всего по 9-10 активных штыков. Бывает и меньше. Бойцы с 10-дневным стажем считаются уже стариками. Во втором батальоне однажды в течение суток оборону держали два пулемета и 45-миллиметровая пушка. Стрелки все вышли из строя. Раз в три ночи приходит пополнение, озябшие, дующие в ладони юнцы топчутся как раз у нашей землянки, получают обмундирование, валенки, тулупы, меховые рукавицы. «Это что, дяденька, Сталинград?» «Сталинград. А где же дома?» «Домов нет. Были дома». Юнцы переглядываются. «А хлеба по сколько дают?» «По 800». «И приварок?» «И приварок». «А строевой занимаются здесь?» «Нет, не занимаются. Слава Богу!» И красноносы, покрытые пушком физиономии, улыбаются. Потом их выстраивают, выкрикивают фамилии и уводят на передовую. Иногда только половина доходит до окопов. Они пугаются мин, бросаются в рассыпную. Немцы бешено, остервенело сопротивляются. Еженочно трехмоторные юнкерсы сбрасывают им боеприпасы. Где-то там, западнее, кольцо сжимается, стягивается, но здесь, на берегу Волги, передовая не сдвигается ни на метр. Вторую неделю по Волге идет сало или шуга, как ее здесь называют. Сообщение с левым берегом осложняется. Боеприпасов не хватает. Батареи на этом берегу, артиллерийские и минометные, получают строгие лимиты на снаряды, а ночной тревожащий огонь из винтовок вообще запрещается. Артиллеристы воруют друг у друга снаряды. С продуктами тоже не важно. Снабжают нас кукурузники. Сбрасывают по ночам завернутые в рогожу тюки с сухарями и концентратами. Адресатом считает себя всякий, находящийся по эту сторону Волги. Кто увидел, тот и забрал. Кому свалилось на голову, тот и хозяин. Чумаковцы, разведчики, проявляют бешеную активность. Раза два чумака вызывают к самому комдиву. Оттуда он приходит злой и красный. «Отдай этим соплякам из 45-го два мешка сухарей», — бросает на ходу старшине. «И скажи, что в следующий раз морду им наклепаю, если так вести себя будут». И старшина, ворча, вытягивает мешки с сухарями, в углу у него целый склад. Так идет жизнь. Громыхает артиллерия, строчат пулеметы, Разведчики ходят за языком. Устинов, дифинженер, одолевает меня бумажками, но я их не читаю. Чёртов танк, проклятая семерка, как прозвали его бойцы, не дает мне житья. Траншея почти не подвигается, грунт как камень, лопаты ломаются, кирки не берут, тол весь вышел, а манит дреной, а главное немцы. Буквально поливают место работы свинцовым дождем, стреляют из минометов, бросают гранаты. К концу недели мы прокапываем еле-еле 10 метров, меньше полутора метров за ночь. Теряю половину своего взвода, троих убитыми, остальных ранеными. Ко всему еще Огнивцев заболевает чем-то похожим на тиф, и его отправляют в медсанбат. За ним отправляется Валега. Стерегущий на той стороне лошадей ездовой кухарь попадается на краже овса и угождает в штрафной батальон. Кроме Валеги, его некем заменить. Остается нас четверо. Я, Лесогор, Горкуша и Тугиев. Траншею прекращаю копать.